Ханна. «Нет», — говорит Сойер. «Это было круто. Я просто...» «Все нормально. Ему не нужно ничего говорить. Я сама все понимаю. Он хотел не Битлз, а что-то модное, современное, чтобы привлечь в паб молодежь. А я просто возвращаюсь назад на несколько веков и пою то, что, наверное, даже его дедушка считает древностью. Моя тяга к старинной музыке всегда сталкивалась с критикой со стороны публики. Хотя, конечно, в этот паб она бы вписалась идеально. Он обставлен классически, но не старомодно. И чуть ли не по минимуму по сравнению с другими барами, которые до такой степени забиты всяким хламом, что тебе еле-еле хватает места отпустить собственные мысли. Морские детали ограничиваются старыми лодками, в которых можно сидеть, и бочками в качестве столиков, вокруг которых можно стоять. Декор состоит исключительно из ламп, настоящих свечей, морских карт в рамках на стенах и пары-тройки растений. Тут ничего не стоит просто так. Каждый предмет выполняет свою функцию. Создается впечатление, будто все здесь направлено на то, чтобы в центре внимания находились люди. Щедро заполнена лишь стена позади бара, где сотни почтовых открыток показывают прекраснейшие места в мире, так что не видно ни сантиметра голой стены. Видимо, гости посылают их Сойеру каждый раз, когда покидают страну. При виде рояля у меня чешутся пальцы. Я так давно не играла, будет крайне неразумно начинать именно на прослушивание безо всякой подготовки. Но это уникальный шанс, и кто знает, повторится ли он когда-нибудь. Есть одна песня, с помощью которой мне удавалось завоевать даже самую критично настроенную публику. Она могла бы стать моим прорывом и вывести из ливерпульских закоулков и переходов на большую сцену. Я была так близка. Смогу ли я вообще спеть ее снова после того, как все проиграла? Наверное, первые ноты я беру просто, чтобы узнать, возможно ли это. А потом льется магия музыки, и я бы уже не сумела остановиться, даже если бы очень захотела. «Найтингейл Деми Ловато» и в оригинальном исполнении начинается очень тихо, но я усиливаю этот эффект, почти шепчу, вместо того, чтобы петь. Прячу хрупкие тона за фортепианными звуками и очень медленно выпускаю собственный голос из-под вуали музыки, пока не наступает момент в конце первого куплета, когда он впервые по-настоящему взлетает вверх. В первом куплете песня набирает силу, голос делается высоким, свободным и чистым. Человек, о котором рассказывается в песне, ищет что-то. Что-то, в чем отчаянно нуждается. И знает, что оно где-то там. Припев выходит на такую высоту, словно стремится вынести голос исполнителя, мой голос, за пределы этих стен и пронести над городом, чтобы его услышали. Вот чего мне не хватало — быть услышанной. Теперь больше эмоций во втором куплете. Осторожность, рывок, затем смирение, снова надежда — и короткий неуверенный смешок, в котором кроется едва ли не отчаяние. Я всегда интерпретирую песни немного иначе, но лишить эту композицию сорвавшегося смеха там, где смеется Деми, было бы преступлением. Я бросаю взгляд на Сойера, пока пою эту строчку, и его чертовски тяжело оторвать этот взгляд. Я тоже не знаю. Отсылка к строчке второго куплета, которую в этот момент поет Ханна «I don't know». Скорее всего, я бы продолжила просто смотреть на него. Он ведь сегодня мой единственный слушатель. Но он слегка наклоняет голову, и теперь мне видны только поля его шляпы. Второй припев совсем немного отличается от первого, и в то же время он абсолютно другой. Там, где в первом преобладала вырвавшаяся сила, сейчас властвует чувство. Моя героиня нашла то, что искала. Но она не уверена. Это оно? Может ли это быть реальностью? Я склоняюсь над роялем и закрываю глаза на последних нотах припева, потому что начинается мое любимое место — бридж. Бридж — часть мелодии, контрастная по своему содержанию остальным отрезкам произведения, служащая переходом или возвращением к основной теме. Бридж и последний припев в моей интерпретации позволяют показать все. В словах играют безудержная страсть, почти грубая злость. Голосу позволено стать громче, хрипеть, царапаться. Сердце бьется у самого горла, а потому что глаза становятся мокрыми, я осознаю, что все получилось. Секунда, и вновь переход к тихим тонам, тревожным вопросам, глубокому сомнению. Дыхание практически не попадает в живот, потому что его сводит от неуверенности. Меня буквально охватывает облегчение, когда песня вновь наращивает силу, когда мелодия, не текст, дает понять, что героиня, черт побери, заслужила счастье, которое так долго ищет. Последние слова угасают, за ними следуют последние фортепианные ноты, и я вслушиваюсь в мгновение, когда песня растворяется и просто исчезает. И вот ее уже нет. Я могла бы спеть ее еще раз, еще хоть сотню раз, но она больше никогда не будет такой же, какой была только что. Это я и люблю в музыке. Она трогает сердца, бередит души, а потом просто уходит, не оставляя после себя ничего зримого. Зато в людях она способна оставить глубокие неизгладимые следы, может менять людей. Сняв руки с клавиш, я поворачиваюсь к Сойеру. Но он ушел. Просто ушел. Теперь я действительно ничего не понимаю. Я все испортила. Может, для него это слишком попсово, может, слишком драматично. Может, эта песня не подходит его пабу, все может быть. Но тогда мог бы сказать мне, что сыграть. Я ведь неплохо спела. Или плохо. Нельзя же растерять весь талант и ничего не заметить, при этом думая, что у тебя хорошо получается. Или можно? Мне казалось, что получилось даже больше, чем хорошо. Замечательно и искренне. Я глубже погрузилась в песню, прочувствовала ее сердцем сильнее, чем когда-либо прежде. Почему этот парень просто вышел из зала, пока я ему пела? Это не должно меня задевать. Я знаю, что хорошо пела. Но я надеялась, что он тоже будет так думать. Наконец он все-таки возвращается из задней комнаты и идет ко мне. Одна рука в кармане, другая — на затылке. Я неловко приподнимаю плечи. Сыграть что-нибудь другое? Нет. Нет, это было... С ума сойти. Я только не понимаю, что ты делаешь здесь. Это застало меня врасплох. Прохожу прослушивание. До сих пор я думала, что план такой. Ты хорошо поешь. Спасибо. На самом деле одного «спасибо» недостаточно. Его слова правда много для меня значат. Впрочем, не хватает еще какого-то «но». Но если бы я умел так петь, то давал бы концерты и выступал в больших залах и на стадионах, а не в пабах, о которых никто не знает. Никто из больших залов и стадионов не появляется на вокзалах и не просит меня об этом. Небрежно отвечаю я, однако внутренне уже на иголках. Мне известно, что люди говорят после этого. Почти все говорят одно и то же. «Может, тебе поучаствовать в «Голосе» или вроде того?» «Голос» — телевизионное развлекательное шоу по поиску талантов в формате вокального конкурса. На отборе члены жюри прослушивают кандидатов вслепую и поворачиваются, если готовы его принять. «В яблочко, Сойер. Прямое попадание». «Я подумаю», — хочется сказать мне. «Так было бы проще всего свернуть эту тему. Вместо этого я выбираю правду и осмеливаюсь сделать шаг туда, где будет сложно». Там я уже была. Предплечьем он немного сдвигает назад шляпу. «Что случилось? Почему они не захотели тебя брать?» «Они захотели. Я спела «Найтингейл», как и сейчас. Но не так хорошо, как сейчас. Тогда я гораздо хуже понимала эту песню, чем сегодня. Все четверо повернулись». «Ого! Это можно посмотреть на Ютьюбе или где-то еще?» «Вот здесь становится сложно». «Нет, я не пришла на встречу с наставником. Это означало, что я выбываю, и они даже не показали мое слепое прослушивание. Хм. Он смотрит на меня. Наверное, не знает, что сказать. Меня трогает, что он беспокоится, как бы не обидеть меня неправильными словами. Ты нашла что-то получше? Не смогла. Будет лучше, если на этом он остановится. Сойер шумно выдыхает. Тоже хорошо, даже очень, почти идеально. Цена на твое выступление взлетела бы до небес, если бы ты выиграла в голосе. У меня на губах появляется улыбка. Спасибо, Сойер. Спасибо, что делаешь сложные вещи легче. Значит, песня тебя не отпугнула? Он на секунду поднимает на меня взгляд, словно не понимает, что я имею в виду. Потом смеется, качает головой и смотрит на клавиши рояля. Нет, просто телефон зазвонил. Телефон. Я всегда глубоко сконцентрирована, когда пою. Но, тем не менее, со слухом у меня все отлично. Ни одному из своих чувств я не доверяю больше, чем слуху. Да, тянет он так убедительно, что я почти на 100% уверена, что он, во-первых, говорит неправду, а во-вторых, хочет, чтобы я это поняла. Телефон. И кто звонил? Абонент недоступен. На этот раз я не могу сдержать настоящий смех. В этом виновата его открытая улыбка. Эти искорки, из-за которых его глаза кажутся одновременно и зелеными, и карими, и золотыми. И смутное подозрение, почему он на самом деле вышел из зала. Там, где сбоку его рыжевато-русые волосы выглядывают из-под шляпы, видно, что они мокрые, а раньше не были. Также частично закатанные рукава, нижние края которых потемнели, указывают на то, что в задней комнате он быстро плеснул воды себе в лицо. Влажная ткань частично обнажает татуировки у него на предплечьях. Справа — темно-красная змея, а слева — разноцветный зимородок, который расправил крылья и слетает с ветки. Потрясающая работа. Они обе выполнены в акварельном стиле, скорее всего, одним и тем же тату-мастером. Картинки выглядят почти трехмерными, а главное, зимородок идеально гармонирует с венами и сухожилиями под кожей. Мне чуть ли не силой приходится заставить себя отвести от них взгляд. Вдобавок ко всему, этот еще только что такой абсолютно уверенный в себе Сойер Ричардсон теперь будто занервничал, что не мешает ему и дальше улыбаться. А от этого, в свою очередь, у меня сердце уходит в пятки. Извините, но где учат так улыбаться? Как он может так обезоруживающе, честно признаваться в своем смущении, похоже, совершенно об этом не беспокоясь? Выглядит так, будто он наслаждается этим волнением. Во время прослушивания я расслабилась. У меня уже много лет не возникало проблем с боязнью сцены, и даже спустя столько времени они не вернулись. Однако сейчас покалывает в животе, словно я стою перед многочисленной публикой, полностью состоящей из людей, чье мнение для меня очень важно. А мы ведь здесь совсем одни. «Значит, выступление будет?» — осторожно спрашиваю я. «Я разрыдаюсь, если нет». Сойер делает мне знак рукой, чтобы я следовала за ним, и мы идем к бару. Пока я допиваю кофе, он вытаскивает толстую книгу в кожаном переплете. С виду ужасно древнюю. «Вахтенный журнал», — поясняет он, заметив мой восхищенный взгляд, раскрывает его и показывает, что, невзирая на старинный внешний вид, внутри прячется актуальный календарь. Потом Сойер снова разворачивается и шагает к полке, заставленной бутылками с виски и джином, пробегает по ним взглядом. «Перейдем к твоему гонорару». Я смеюсь. Будем считать, что я достаточно напилась кофе, чтобы обсуждать сумму. Ладно. Тогда, может, хочешь еще один? Или ведро? Годовой абонемент? Говори уже, сколько ты можешь заплатить. Он наверняка заметил, что я очень хочу играть. Но все равно не буду делать это бесплатно. Музыканты, которые так поступают, обесценивают всех остальных. И, следовательно, саму работу, которой они увлечены. Но мы договоримся. 220 фунтов, предлагает он, за 2,5 часа, включая перерывы. Я не подаю вида, что удивлена. Это честно. Не самая выгодная сделка в мире, но владельцы баров, которые предлагают реалистичное вознаграждение, Вместо того, чтобы делать вид, будто предоставляют тебе бесплатную рекламу и большой прорыв в карьере, встречаются довольно-таки редко. Тем не менее, меня тянет немножко поторговаться. 250. И если понравится, буду играть дольше. «Ты собиралась спасать мне задницу, а не губить», — спокойно отвечает он. 230. И бесплатная выпивка для твоих друзей. 250. У меня нет друзей. 230, и я одолжу тебе своих. То есть 230 фунтов и бесплатные напитки для твоих друзей? И для меня. Идет? Он протягивает мне руку. Договорились. Мне нравится его рукопожатие. Крепкое и теплое, как будто сделка о том, что мы друзья, уже вступила в силу. Он заглядывает в свое расписание. Окей, когда ты можешь? С 10 апреля. От этих слов становится легче на душе. Постоянное давление ослабевает так внезапно, что почти начинает немного кружиться голова. Он поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Это же почти через 3 недели. А на что он рассчитывал? Что я приду петь в субботу? Смотрела ли я когда-нибудь в такие интересные глаза? То, что они зелено-карие, я давно заметила, однако перелив цветов словно гипнотизирует. Коричневые точки между зелеными во внутреннем круге радужки светлые, янтарные, почти золотые. Но к краю становится все темнее. Мозг посылает полезную информацию о том, что я уже достаточно долго на него пялюсь, и я прочищаю горло. Раньше не получится. До тех пор я еще буду ездить туда-обратно. Понятно. А если по вечерам я буду отвозить тебя домой? О, боже мой, стоит только об этом подумать. Раньше, правда, никак. У меня перед переездом еще много дел. Хорошо. Он листает вахтенный журнал-календарь. 10 апреля. Это пятница. Берем ее? Я киваю, а прежде чем успеваю вслух сказать «да», замечаю, что на эту дату в календаре уже стоит отметка, но мне не удается прочесть ее вверх ногами. Сойер невозмутимо перечеркивает ее, после чего записывает на бумаге более крупными буквами «Хейл». «И кому тебе теперь придется отказать?» — тихо спрашиваю у него я. А о себе задаю немой вопрос. «Почему он делает это ради меня?» «Одной пташке по имени Лиам Галлахер». Он пожимает плечами. «Пусть приходит снова, когда вернет Ноа». Лиам и Ноэль, Ноа Галлахеры, бывшие участники британской рок-группы «Оазис». Из-за конфликта между братьями впоследствии группа распалась. У меня вырывается смех. Поразительно, как у этого парня получается так быстро снимать напряжение. Он действует на меня почти как сцена. Я ожидаю нервозности, ведь у меня для этого есть все причины, но она не наступает, а вместо этого сердце вдруг наполняется храбростью, и я даже не представляю, откуда она берется. Бедный Лиам. Да, но счастливый Сойер. Будет здорово, Хейл. Жду с нетерпением. Правда? Ты даже не нарисовал сердечко вокруг моего имени. Господи, я действительно только что это сказала? Говорю же, без понятия, откуда это берется. Этот парень что-то со мной сотворил. Надеюсь, ничего, что отразится в анализе крови. Сойер не опускает взгляд и удерживает мой. Не глядя, рисует 2 дуги, соединяющиеся в кривое сердце вокруг 4 букв. И при этом срезает половину правой палочки «Уэль». «Так лучше?» «Сойдет», — хрипло отзываюсь я. Сердцебиение резко меняет ритм. Я с невероятной остротой ощущаю каждый удар. В одно мгновение шутка превращается в нечто серьезное, и я осознаю, чем прямо сейчас занимаюсь. Беззастенчиво флиртую с этим парнем, притворяюсь перед ним Хейл, которой больше не являюсь, и заставляю его поверить, что все нормально. Мама права, мне нужно заботиться совсем о других вещах. Но дело не только в этом. Просто нечестно обманывать его только потому, что мне хочется жить обычной легкой жизнью. Выбраться из тупиковой ситуации мне помогает случай, потому что в соседней комнате, куда недавно исчезал Сойер, раздается звонок. «Кто-то стоит у черного хода. Наверное, доставка или пиво привезли, или что-то типа того. Извини, я на минуту». К Коснувшись края шляпы, он широко улыбается и скрывается за дверью позади бара. Вскоре после этого я слышу, как он что-то говорит, а кто-то отвечает ему громким, хриплым смехом. Потом ревет мотор, и их голоса растворяются в шуме. «Это всего лишь работа», — мысленно повторяю я. «Ради этого я здесь, чтобы петь». Было бы мерзко притворяться перед Сойером, будто меня интересует что-то, кроме места на его сцене. А большего он и сам от меня не захочет, если узнает поближе. Во рту появляется горький привкус, и я тянусь к ручке, которой только что писал Сойер, а второй рукой пододвигаю к себе подставку под пиво. «Мне пора уходить. Буду здесь 10 апреля в 18:30. Хейл». Затем бегу к сцене, натягиваю куртку и закидываю на плечо чехол с гитарой. «У меня есть работа», — тихо твержу себе я, выскальзывая через переднюю дверь. «Маленькая работа, но зато работа с моей гитарой. Я смогу вернуть себе небольшую часть того, что когда-то имела». Снаружи меня ослепляет солнце над сверкающей гаванью в Брансуик-Док. Пришвартованная моторная лодка с тихим скрипом ударяется в разрезанную пополам автомобильную шину, отделяющую ее от причала. Теперь я вижу и небольшую надпись на носу — «Мингалей». Хотела бы я, чтобы все действительно было так просто, как казалось в последние полчаса. Хотела бы вернуться в Ливерпуль, домой, и продолжить жить так, словно ничего не произошло, словно еще смогу вести нормальную жизнь. Но для осознания того, насколько наивно это желание, мне хватает представить, как я бегу обратно к Сойеру Ричардсону с его гипнотическими глазами и зимородком на руке, чтобы сказать ему, куда должна сейчас отправиться.